А я и не знал, что и с коровами так можно. «Теперь можно», — убежденно сказал я. «За последние несколько лет мы далеко ушли». Он медленно провел ладонью по губам. «Уж и не знаю, она же наверняка сдохнет, если вы в ней дырищу вырежете. Так, может, все-таки лучше к мяснику? Хоть что-то за нее получу. А что-то, как ни гляди, лучше, чем ничего. Я так думаю». Я почувствовал, что мне отнимают мой звездный час. «Но ведь она совсем худая и маленькая. Ну, сколько вам за нее дадут, если пустить ее на мясо? А так мы можем получить от нее живого теленка». Я нарушил одно из своих самых священных правил — никогда не уламывать клиента, чтобы он поступил по-моему. Но мною овладело какое-то безумие. Мистер Бушел молча уставился на меня, а потом все с тем же выражением неторопливо кивнул. «Ну ладно, так что вам надо-то?» «Два ведра теплой воды, мыло, полотенце, и, если можно, я прокипячу у вас на кухне кое-какие инструменты». Фермер направился к дому, а я хлопнул Нормана по плечу. «Удивительно, все удачно складывается. Света достаточно, теленок жив, и мы его спасем, а мистер Бушел, к счастью, плохо слышит и не заметит, если я буду задавать вам вполголоса вопросы по ходу операции». Норман промолчал, и я попросил его составить из тючков соломы столик под наши инструменты и разбросать солому вокруг коровы, пока я буду кипятить эти инструменты в кастрюле на кухонной плите. Вскоре все было готово. Шприцы, шовный материал, скальпели, ножницы, состав для местной анестезии и вата заняли свои места на тючках, застеленных чистым полотенцем. Я подлил антисептического средства в воду и сказал фермеру: «Мы положим ее на бок, а вы держите голову. Она так измучена, что не будет особенно сопротивляться». Мы с Норманом уперлись Белли в плечо, и она покорно опрокинулась на бок. Фермер прижал ее шею коленом. Я ткнул Нормана локтем и шепнул, глядя на широкое пространство рыжей шкуры передо мной: «Где делать разрез?» Норман кашлянул. «Вот примерно». Он неопределенно повел рукой. Я кивнул. «Там, где мы оперируем рубец, а? Но только чуть ниже, верно?» Я принялся состригать волосы широкой полосой сантиметров в 30. Чтобы извлечь теленка, отверстие понадобится порядочное. Затем я быстро анестезировал операционное поле. Теперь мы в подобных случаях ограничиваемся местной анестезией, и пока длится операция, корова спокойно лежит на боку, а то даже и стоит. Она просто ничего не чувствует. Однако кое-какими своими сединами я обязан двум-трем норовистым коровам, которые в самый разгар операции вдруг вскакивали и бросались прочь, а я мчался рядом, стараясь не допустить, чтобы их внутренние органы вывалились наружу. Но все это еще мне предстояло. А в этот первый раз у меня ничего подобного и в мыслях не было. Я рассек кожу, мышечный слой, брюшину, и в разрез выпучилось нечто бело-розовое. Я потыкал пальцем и ощутил внутри что-то твердое. «Неужели теленок?» «Что это?» — прошипел я. Норман, стоявший на коленях рядом со мной, нервно подпрыгнул. «Я не понял. Ну, это рубец или матка? По положению тут вполне может быть матка». Студент судорожно сглотнул. «Да-да, матка, конечно, она». «Отлично!» Я даже улыбнулся от облегчения и смело сделал разрез. Из-под скальпеля выполз плотный ком пережеванной травы. С шумом вырвались газы и брызнула бурая жидкость. «Черт!» — взвыл я. «Это же рубец! Господи, Боже ты мой!» грязный вал перекатился в брюшную полость,